во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святых мучеников Хрисанфа и Дарьи. Во второй половине третьего столетия прибыл в Рим из Александрии один знаменитый и богатый человек, язычник Полемий, с тем, чтобы доставить здесь наилучшее образование сыну своему Хрисанфу. Принятый благосклонно при дворе римского императора, Полемий вскоре вступил в предложенную ему должность сенатора. Таким образом, и общественное положение отца, и образование, получаемое юношею Хрисанфом, открывали ему, казалось, блистательный путь впереди. Но что такое человеческие расчеты перед правдою божественного промысла, и в чем настоящий блистательный путь? Счастье, настоящее счастье действительно предстояло Хрисанфу, но только не на том пути, на котором готовили ему его люди. Одно обстоятельство в жизни юноши изменило весь ход человеческих начертаний его судьбы. Изучая философию, жадно прочитывая всякие рукописи, он встретил между ними и такие, в которых язычники рассуждали о христианстве и разбирали со своей точки зрения христианское учение. Чуткая душа чистого, просвещенного наукою и любознательного юноши с увлечением знакомилась с сущностью этого непостигаемого язычниками учения. Он постарался достать сочинения о Христе, написанные самими христианами, и чем более вникал в их смысл, тем неотразимее прельщался высотою и правдою Евангелия. Усердно принялся он тогда искать человека, который мог бы объяснить ему тайны этого нового учения. Такой учитель нашелся. То был один отшельник, пресвитер Карпофор, скрывавшийся в горах по случаю бывшего тогда гонения на христиан. И до такой степени сама по себе была христианка, душа непорочного юноши, не успевшего еще испортиться столкновением с жизнью язычников, что она быстро восприняла в себя свет Христов. И после нескольких бесед с христианином-отшельником Хрисанф был обращен, наставлен им и уже принял от него святое крещение. Преисполненный внезапно постигнутым им величием Бога человека, предавшись ему со всею горячностью своего молодого возраста, Хрисанф не мог таить в себе охватившей его любви ко Христу. И едва минула неделя по принятии им святого крещения, как он уже открыто проповедовал просиявшую для него истину. Можно представить себе ужас Полемия, человека возросшего и закоренелого в языческих понятиях, когда он узнал, что единственный сын его — христианин. Испытав для приведения в разум сына и домашнее заключение, и всевозможные общественные, рассеивающие душу впечатления, но не достигнув желаемого успеха, Полемий, посоветовавшись с друзьями, решил сблизить Хрисанфа с одной молодою, образованную, необыкновенно красивую девицей, ревностную поклонницу богини Афины, рассчитывая на то, что под влиянием язычницы, которая не могла ему не понравиться, он охладеет в своем увлечении христианскими идеями. Полемий познакомил Хрисанфа с предполагаемой для него невестою, Дарьей. Но когда он высказал сыну желание свое, чтоб он женился на ней, то Хрисанф смутился при мысли иметь женою язычницу. Он отправился к епископу, чтоб спросить у него, как он должен поступить в этом случае. Апостол Павел не только не запрещает, но одобряет браки между христианами и язычниками, так как муж должен стараться обратить жену, а жена мужа, в истинную веру, отвечал Хрисанфу епископ. Успокоенный его ответом, Хрисанф уступил в этом случае воле отца и согласился быть мужем Дарьи. Но еще до женитьбы на ней он успел христианскими речами своими так сильно подействовать на неиспорченную еще молодую душу своей невесты, что она совершенно постигла и приняла его христианские убеждения. И когда она вступила с ним в брак, то это была уже не прежняя язычница Дарья, преданная богам своей родины, но обновленная душою христианка, с полным сознанием приступившая к тому великому таинству, которое соединяет людей ради того, чтобы им взаимно поддерживать друг друга на пути нравственного, постоянного усовершенствования. Скоро после бракосочетания Хрисанфа и Дарьи Полемий умер. Тогда молодые супруги, никем не стесняемые, обратили свой дом как бы в церковь, где они открыто проповедовали веру Христову и привлекали к ней многих язычников. Так жили они несколько лет, проповедуя истину, благотворя всякими способами, посвящая все время и все силы свои на служение Богу. Наконец, многие из родственников, обращенных в христианскую веру язычников, недовольные тем, что уверовавшие избирают большей частью безбрачную жизнь, донесли римским властям о том, что Хрисанф и Дарья проповедуют христианское учение. Тогда трибун Клавдий потребовал их к себе и велел предать их истязаниям вместе с другими 23 христианами. Но, видя истинно чудную твердость мучеников, поражен был силою действовавшего в них Бога, и вместе с сыновьями своими, припав к ногам Хрисанфа, возвал к нему: «Вижу, что Бог твой — Бог истинный. Умоляю тебя, приведи нас к Нему, научи нас Ему молиться и сделай нас Его рабами». И просвещенный словами Хрисанфа о всемогуществе благости и милосердии Бога христианского, близкого ко всякому человеку, который сердцем ищет его, Клавдий и жена его Илария с сыновьями Иасоном и Мавром, и множество свидетелей мучений и проповеди о Боге уверовали и приняли святое крещение. Узнав об этом, император приказал Клавдия утопить, а сыновей его и всех воинов, отрешившихся от язычества, обезглавить. Христиане похоронили тела их в пещере, близ которой совершена была казнь над ними. Сюда после того на могилу своих сыновей приходила молиться Илария, и когда однажды язычники, застав ее здесь, хотели взять ее и представить на суд, то она, умолив их дать ей время помолиться, припала к могиле детей своих и среди молитвы скончалась. Сами язычники были поражены и растроганы при виде такой кончины и предоставили двум служанкам, бывшим при Иларии, похоронить свою госпожу при гробе ее детей. Между тем Хрисанф, оставшийся невредимым после различных истязаний, был в оковах отведен в темницу, а Дарья брошена в одно из подземелий Колизея, и к ней был впущен дикий лев. Но ко всеобщему изумлению он лег у ее ног и не допускал никого приближаться к ней. После многих истязаний, которыми снова были подвергаемы Хрисанф и Дарья, притор, видя и уверившись, наконец, что ничем не победить терпение мучеников и силу Божию, очевидно действовавшую в них, видя также, что все возрастает число уверовавших в Бога, свидетелей мучений Хрисанфа и Дарьи, приказал вывести их из города и зарыть в землю живыми. С пением хвалы Господу Богу святые шли на лютую смерть. Многочисленная толпа народа следовала за ними. Дойдя до колодца близ дороги, называемой Салария, исполнители казни столкнули в этот глубокий колодец девственных супругов-мучеников. и засыпали их камнями и землею. Молитвами святых мучеников Хрисанфа и Дарьи, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.